Глава 63. Эпоха циников и скептиков. «Ты же видишь, это признание шито белыми нитками», — говорила Вера Кириллу. «Если все, что написано про убийство Вешнева, вранье, то у нас есть все основания утверждать, что признание в убийстве Земцова тоже вранье. Эта бумажка от начала и до конца фальшивка». Они сидели в беседке, откуда прекрасно просматривался весь двор, освещенный луной. Можно было не беспокоиться, что их подслушают. «Почерк его?» — спросил Кирилл. Вера решила, что Кирилл пытается доказать ей, что она не права, и со слезами в голосе крикнула. «Да при чем здесь почерк? При чем здесь почерк? Ты хоть понимаешь, о чем я тебе говорю? Они прокололись на Вешнем!» «Не тарахти», — перебил ее Кирилл. «Я не сомневаюсь, что здесь вообще все шито белыми нитками. Почерк, спрашиваю, его? Или за него писал кто-то другой?» Вера кивнула. «Его. Наверное, он написал это под пытками. Ему диктовали, и он писал». «Не думаю, что его пытали», — ответил Кирилл, глядя на приоткрытую створку ворот, за которыми темнел ночной лес. «Скорее шантажировали. Ты еще не поняла, зачем бандиты держали тебя в подвале и фотографировали? Только для того, чтобы отобрать у тебя рюкзак? Но для этого достаточно было еще на вышке дать тебе по затылку. И все дела». «А как Ваня мог узнать, что меня держат в подвале?» — вслух подумала Вера. «Наверное, фотографии каким-то образом передали Курге. После этого с ним можно было делать что угодно. Как ты считаешь, написал бы он это признание в обмен на твою свободу?» Вера кивнула. «Запросто бы написал. Но кто заставил его это сделать? Ты должна догадаться. Ну-ка, давай рассуждать вместе. Мы встретили в лесу людей, которые держали тебя в подвале ради шантажа твоего брата. Мобильник одного из этих людей у меня в кармане. Ирина звонит своему якобы бухгалтеру и попадает на этот мобильник. Круг замкнулся». «Понятно», — кивнула Вера. «Меня схватили по ее приказу. Послушай, она притворяется или же на самом деле не узнает меня? В этом пальто и платке тебя мама родная не узнает». «Значит, приняла за твою подружку. К счастью, ошиблась. А теперь ответь мне, зачем Ирина заставила твоего брата взять вину на себя?» «А что тут думать?» «Чтобы снять с себя подозрения», — уверенно ответила Вера. «А что касается Вешнева, Ирина думает, что он тоже убит, но не знает, кто это сделал. И беспокоится, что на нее могут повесить, если не Земцова, то Вешнева. Потому на всякий случай заставила брата взять на себя оба убийства. И на этом попалась». «Вот и ты тоже попалась на приманку», — вслух подумал Кирилл. «Детский лепет». «В каком смысле?» — не поняла его Вера. «Давай договоримся», — ушел от ответа Кирилл. «О том, что мы с тобой видели Вешнева, здесь никто не должен знать». «Конечно, только я не могу понять, за что все-таки Ирина убила Земцова. Может, из-за ревности?» — предположила Вера. «Ирина так завидует той, другой твоей однокласснице». «Люди?» «Ну да, люди. Она очень красивая. Неужели она действительно выстрелила в вашего одноклассника?» «Да», — кивнул Кирилл. «Это вообще не укладывается в моей голове. Наваждение какое-то. Никогда бы не подумал, что наша встреча обернется таким количеством трупов». «Это ужасно», — согласилась Вера. «У вас плохой класс. Никаких чувств не осталось друг к другу, кроме ненависти». В общем-то, совершенно безобидные слова Кирилла вдруг почему-то задели. «Что ты сказала?» — вспылил он. «Не тебе судить, какой у нас был класс». «Почему ты на меня кричишь?» — удивленно произнесла Вера. «Что я такого сказала?» «Класс у нас плохой», — распалял себя Кирилл. «Ты на себя лучше посмотри. Что вы тут со своим братом накуролесили? В благородных разбойников играли? Да это из-за вас столько крови пролилось. Ты понимаешь это?» «Замолчи», — попросила она. «Замолчал бы, если бы это тебе помогло. Но ведь ты уже по горло в пороках сидишь. Тебе до конца жизни все свои грехи не замолить». «Ты про пороки лучше своей Ирочке расскажи», — проворчала Вера. «Мало того, что она убийца, так она еще тысячи людей обокрала и жизнь им сломала. Не тебе судить ее. Ты за свои поступки сначала ответь». «А чем тебе не нравятся мои поступки? Мы с братом никого не убивали и не собирались присвоить себе эти деньги. Мы хотели отнести их в милицию, чтобы Гончарову привлечь к ответственности. Ясно тебе?» «Ах, какое благородство! Какие чистые и светлые помыслы! Заперли в доме ни в чем не повинных людей и держали как скот. И все закончилось тем, что двоих уже нет. И кровь этих людей на ваших руках, на вашей совести!» Вера не выдержала и дала Кириллу пощечину. Он подождал, пока утихнет звон в ухе, скатал в ладонях снежок и приложил его ко лбу. «Я не хотел тебя обидеть», — сказал он. «Ну, посуди сама. Столько развелось всякой дряни. Люди насторожены, никому не верят. Одни воры и мошенники меняют других. И процесс этот бесконечен. И тут вдруг появляется твой брат, который берет заложников и требует большую сумму денег, но не для собственной наживы, а ради того, чтобы вернуть обманутым. Дай бог, чтобы суд поверил в эту красивую историю, очень похожую на сказку. Ничего не поделаешь. Наступила эпоха циников и скептиков». «А меня не интересует суд», — озлобленно ответила Вера. «Меня, может быть, волнует только твое мнение». Она вдруг как-то странно взглянула Кириллу в глаза и спросила: «А если бы я сказала, что люблю тебя, ты бы мне поверил?» Он отрицательно покачал головой. «Почему?» «Потому что невозможно за сутки по-настоящему полюбить». «Правильно, за сутки нельзя. Впрочем, ты бы мне и через год не поверил. Ведь наступила эпоха циников и скептиков, так? Во всем теперь можно обвинить эпоху». Она молча встала и пошла в темноту.